Глава вторая. Программа по выходу за пределы обыденности. Шаг первый. Найдите мутации. Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают. Томас Эдисон. Намеки на мутации можно отыскать в оправданиях. Открытие мутаций стало для меня первым ключом к двери богатства. До этого я жил жизнью, далекой от сверхнормального мышления. Прежде чем попробовать что-то сделать, я сначала находил причины, почему мне это не под силу. Одним словом, у меня было слишком много оправданий и ограничений. Успехи других людей я списывал на наличие у них условий, а у себя искал причины того, почему это невозможно, и считал, что преодолеть эти препятствия нереально. Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно родиться в богатой семье. А я ведь не родился в богатой семье. У него все получилось благодаря отличному образованию, а у меня образование не очень. Он справился, потому что он эксперт в этой области. А я ни в чем не эксперт. У него хорошие связи. А я не обзавелся впечатляющими знакомствами. Было время, когда мне не давало покоя мысль, что я всего лишь второстепенный персонаж на сцене жизни. У меня опускались руки каждый раз, когда сталкивался с богатыми или обладающими хорошими связями людьми, выпускниками престижных университетов и профессионалами своего дела. Чтобы подбодрить себя, я начал думать, что все они добились успеха нечестным путем. Казалось, будто мир существует исключительно для таких особенных людей, а для меня в нем места нет. Порой мною овладевало отчаяние, и я считал, что мне никогда не стать главным героем. Подобные мысли не оставляли меня вплоть до того момента, когда я запустил свой первый бизнес — аренду фотостудии. Однажды один из сотрудников сказал мне: «В нашей студии слишком мало места, чтобы устраивать масштабные съемки для крупных журналов». Я не подал виду, но его слова задели мою гордость. Я ответил: «Да, ты прав». Но, вернувшись домой, я провел бессонную ночь в попытках найти примеры журнальных фотосессий, проведенных в небольших студиях. Не знаю, что мною тогда двигало, уязвленное самолюбие или что-то еще. Наконец, я нашел подходящие кадры и разместил их на странице нашей студии в качестве примеров. Спустя какое-то время произошло невероятное. Известный журнал «Базар» обратился к нам для проведения фотосессии. Перемены в жизни начинаются с изменения мышления. Этот случай заставил меня осознать, что в оправданиях могут скрываться подсказки для достижения успеха. С тех пор я начал искать ответы на собственные оправдания. Находил примеры людей, добившихся выдающихся результатов, несмотря на нехватку ресурсов. Есть те, кто разбогател, не родившись в богатой семье. Те, кто преуспел, не окончив престижный университет. Те, кто достиг успеха, не будучи экспертом. Эти примеры я называю мутациями. Другими словами, мутация — это событие, когда человек, находящийся в схожих со мной условиях, достиг впечатляющих результатов. Найдя такие примеры, вы почувствуете прилив уверенности. Он справился? Тогда и я тоже смогу добиться успеха. Мои ограничения — это то, что делает меня особенным. Оправдания станут для вас огромной подсказкой. Однако для тех, у кого нет ни ограничений, ни оправданий, этот этап может оказаться довольно трудным. Поскольку эти люди не смогут четко определить границы поиска и в результате задач, за которые они могли бы ухватиться, станет слишком много. Широкий выбор на начальном этапе парализует. Если вы, как и я в прошлом, склонны находить оправдания, то вам повезло, так как следующая ваша задача очевидна. Используйте свои оправдания как отправную точку для поиска мутаций. Все, что вам нужно сделать, найти примеры людей, которые преуспели, несмотря на те же ограничения, что есть у вас. Правило первого шага на пути к сверхнормальности. Найдите мутацию. Объяснение. Ищите примеры выдающихся достижений, которых добились люди в схожих с вашими условиях. После обнаружения мутации вам всего лишь нужно понять ее особенность, сыграв в игру «Найди отличие». Достаточно выяснить факторы, которые позволили другим, благодаря этой же мутации, добиться невероятных результатов. Обычно я сравниваю три обычных примера с одним выдающимся достижением, которое можно считать мутацией. Такой способ позволяет четче увидеть особенности. Факторы, вызывающие мутации, варьируются. Я находил их в каждой из сфер, в которых работал. Смарт-стор, аренда фотостудий, YouTube и инвестиции в недвижимость. И прикладывал максимум усилий, чтобы перенять чужой опыт. Постоянно возникавшее оправдание я превращал в отправную точку для размышлений, что позволяло мне быстро создавать основу для роста. Первое. Аренда фотостудий. Оправдание. Наша студия слишком маленькая для журнальных фотосессий. Давай найдем примеры журнальных фотосессий, сделанных в небольших помещениях, и изучим их особенности. Второе. Смарт-стор. Оправдание. Я не могу придумать продукт, который бы хорошо продавался. Давай посмотрим на товары, пользующиеся спросом, но без яркой идеи, и выделим их общие черты. Третье. YouTube. Оправдание. Число подписчиков растет слишком медленно. Я больше не хочу этим заниматься. Давай изучим особенности видео, с помощью которых даже небольшие каналы собирают много просмотров. Четвертое. Инвестиции в недвижимость. Оправдание. У меня есть только 10 миллионов вон. Какие еще инвестиции в недвижимость? Это не для меня. Давай найдем людей, которые добились высоких результатов, обладая небольшим капиталом, и разберем их стратегии. Как только вы обнаружите подобные факторы, вызывающие мутации, все станет гораздо проще. Вам останется лишь создать систему, которая позволит воспроизводить мутации снова и снова. Если вы не можете это повторить, значит, успех не был настоящим. Более того, система должна быть устроена так, чтобы не только вы, но и другие люди могли неоднократно создавать мутации. Только тогда можно будет сказать, что система работает. То есть, если я научился создавать мутации в определенной области с помощью образования, то любой другой человек, получивший такое же образование, тоже должен быть способен добиться аналогичных результатов. Например, я доказал, что мой успех на Smart Store можно повторить, выложив на YouTube серию видео под названием «Стартап Тамагочи». В сфере аренды фотостудий я разработал программу обучения сотрудников, благодаря которой студии могут привлекать клиентов даже в мое отсутствие. Это и есть способ репликации мутаций и достижения стабильных результатов. Почему процесс воспроизведения мутаций настолько важен? Все дело в том, что на начальном этапе освоения какой-либо сферы большинство новичков или так называемых нормальных людей сталкиваются с асимметрией информации. Иначе более опытные конкуренты знают больше, чем новички. Поэтому с почти 100% вероятностью нормальные люди, такие как мы с вами, оказываются в невыгодном положении. Рынки с асимметрией называют рынками лимонов. И лучшая стратегия поведения в таком случае – просто копировать стратегию конкурентов. Рассмотрим классический пример рынка лимонов – рынок подержанных автомобилей. Я, как покупатель, который хочет приобрести подержанный автомобиль, естественно, обладаю намного меньшим объемом информации, чем дилер, то есть заведомо нахожусь в проигрыше. Как тогда выбрать хорошую машину? Есть только один надежный способ – купить тот автомобиль, который купил бы сам продавец. Если удастся это выяснить, то лучшей стратегии быть не может. К счастью, в любой сфере и в любых обстоятельствах стоит лишь проявить немного внимательности, и вы сможете обнаружить ту самую мутацию. Чжу Оньгю, как вы добились успеха? В свое время я вел YouTube-канал Син Сэймдан, на котором у меня было 1 миллион 830 тысяч подписчиков, а в 2022 году я его продал компании, которой руководил другой ютубер с опытом профессионального инвестора. После продажи канала мне на интервью постоянно задают один и тот же вопрос. Как вы добились успеха? Как так получилось, что я, обычный офисный сотрудник с зарплатой в 1 миллион 600 тысяч вон, теперь раздаю интервью? Я хочу ответить на этот вопрос и рассказать о событии, которое стало для меня явным триггером моего успеха – об открытии мутаций. Когда количество подписчиков канала Син Сэймдан превысило 200 тысяч, произошел любопытный случай. Канал рос быстрее, чем я ожидал, и начал приносить ощутимый доход, что, честно говоря, немного вскружило мне голову. Однако в какой-то момент я почувствовал, что достиг предела. Количество подписчиков почти не менялось, а просмотры новых видео заметно упали. В мире YouTube это самый тревожный сигнал. Я лихорадочно анализировал конкурентов и искал способ преодолеть проблему. Исследуя рынок, я наткнулся на небольшой канал с 2000 подписчиков, видео на котором набрало более 300 тысяч просмотров. Представьте мое удивление. Потому что даже моему каналу с 200 тысячами подписчиков добиться подобной статистики было непросто. Что же это за видео такое, раз оно собрало столько просмотров? Вскоре меня ждал еще больший сюрприз. Единственное видео на этом канале с 300 тысячами просмотров называлось «Как быстрее всех начать зарабатывать по 10 миллионов вон в месяц». Точно такое же видео в свое время помогло сделать мой канал Син Сэймдан популярным, так как оно набрало немало просмотров. На этот момент более 1 миллиона 900 тысяч. И привлекло подписчиков. И вот кто-то использовал такое же название и добился успеха. Видео ни содержанием, ни качеством не было похоже на мое. И, честно говоря, не было особо хорошим. Однако удивительно, как простое копирование названия позволило добиться выдающихся результатов. Я написал владельцу канала с вопросом, почему он решил повторить мою идею, но, конечно же, не получил ответа. Правда, это было уже и не важно. Достаточно было осознания того, насколько большую роль играет название видео для его продвижения алгоритмами YouTube. Фраза, которую принесла моему каналу взрывной успех, сработала даже на канале с меньшим числом подписчиков. А это значит, что методом, позволившим мне добиться выдающихся результатов, могут воспользоваться и другие. Когда я это понял, то перестал жаловаться, что у меня нет миллионов подписчиков. Потому что если есть темы, доказавшие свою эффективность, на канале поменьше, то достаточно их адаптировать и придумать удачное название для видео. Это стало первой мутацией, которую я открыл для себя на YouTube. Автор, скопировавший название моего видео, сам того не осознавая, применил правило первого шага на пути к сверхнормальности. Находясь в аналогичной ситуации, у него было небольшое количество подписчиков. Он повторил рецепт успеха канала SinSaimDan. Таким образом, если обнаружить подобные мутации и правильно их использовать, любой сможет в той или иной степени добиться желаемых результатов. Не упускайте мутации в повседневной жизни. Как применить правило первого шага на пути к сверхнормальности в своей жизни? Если вы уже нашли мутацию, но не знаете, с чего начать, внимательно изучите приведенные ниже примеры. Пример первый. Юньчжон решила подзаработать и начала вести аккаунт в Instagram о вкусной еде. Юньчжон недавно начала вести Instagram-аккаунт, посвященный кафе и ресторанам, то есть выкладывать фотографии аппетитных блюд. С ростом числа подписчиков можно будет его монетизировать и принимать предложения о сотрудничестве, что для Юньчжон, любящей вкусно поесть, стало бы идеальным вариантом подработки. Она сразу же взялась за дело и начала выкладывать посты. Однако результаты оказались неутешительными. Несмотря на огромную проделанную работу, каждое фото получало лишь около 10 лайков, а комментарии в основном состояли из спама с рекламой других аккаунтов. Из-за слабого отклика сам процесс перестал приносить Юньчжон удовольствие. Вскоре она задумалась: «А зачем я вообще этим занимаюсь?» И постепенно перестала вести Инстаграм. Что же она должна была сделать в этой ситуации? Ходить в более дорогие рестораны? Писать более подробные описания к постам? Это может быть и важно, но не самое приоритетное. Юньчжон должна была найти подсказки, которые скрывались за отговорками, заставляющими опустить руки, и обнаружить мутацию, то есть начать с того, чтобы заглянуть в себя. Как только у нее появились мысли: «Эра Инстаграм закончилась. Там Красный океан». Красный океан. Так называют сформировавшийся рынок, на котором уже есть конкуренция и присутствуют некоторые правила купли-продажи продукта. «Ничего не получится, потому что я начала только сейчас». Она получила ценнейшую подсказку. Первое, что Юньчжон должна была сделать, это найти аккаунты, которые быстро набирают популярность, несмотря на то, что были созданы недавно, после чего изучить их стратегии. Чем мой аккаунт отличается от их? С чего мне начать? Если до этого вы завидовали чужим успехам, то теперь сможете взглянуть на них с другой стороны. Важно отметить, на этом этапе необходимо тщательно разобрать элементы Инстаграм-аккаунта, выбранного в качестве примера, чтобы понять, что именно привело к его ошеломляющему росту. Это обязательный процесс, так как новичку, только начавшему свой путь, сложно быстро изучать мутации и раскрыть секрет успеха. Весьма вероятно, что вы не сможете понять, за исправление какого из многочисленных элементов вам необходимо взяться в первую очередь. Начните с перечисления всех составных частей. Подходите к этому с мыслью, что нужно изучить как можно больше элементов мутации. Не пытайтесь рассмотреть их выборочно, исходя из собственных соображений. Если вы хотите чему-то научиться, то мутации нужно разбирать, обращая внимание на все элементы, сомневаться, щупать и внимательно разглядывать. Например, если вы хотите изучить Инстаграм, то вам следует подойти к его интерфейсу как к объекту исследования, пронумеровать все его составляющие и детально изучить. Тогда вы поймете, что нужно делать дальше. Возможно, у вас возникнет вопрос: неужели необходимо заходить так далеко? Это же отнимет много времени и выглядит очень запутанно. Прекрасно вас понимаю. Ведь мой подход к освоению новой информации действительно сильно отличается от тех принципов обучения, к которым мы привыкли. Возьмем в качестве примера школьное образование, которое мы получаем в течение многих лет. Изучая даже простое сложение, мы сначала подробно разбирали его принципы, осваивали концепцию в рамках определенной учебной цели, практиковались на примерах, а потом делали упражнения. Когда мы успешно справлялись с простыми задачами, то переходили к более сложным, а затем, решая примеры высокого уровня, окончательно закрепляли концепцию в голове. Однако, будучи взрослым, вы не сможете решать проблему таким образом. Прежде всего, маловероятно, что появится дружественный конкурент, готовый подробно объяснить новичкам на рынке вроде нас основные принципы успеха. А без понимания основ легко сдаться еще на старте. В такой ситуации метод разбора и анализа отдельных элементов мутации может стать отличным решением. Благодаря этому процессу я могу значительно улучшить общее качество, улучшая каждый элемент продукта или услуги, которую хочу создать. Вернемся к нашему примеру. Предположим, вы нашли успешный Instagram-аккаунт для анализа и видите, что в нем 100 публикаций, и с момента первой из них прошло около 50 дней. Следовательно, вам, как новичку на рынке, нужно поставить перед собой цель – выкладывать ежедневно по 2 фотографии на протяжении 100 дней. Таким образом, вы обнаружили мутацию и улучшаете свой аккаунт, сравнивая его с более успешным конкурентом. Найти человека, который, несмотря на такие же или очень похожие трудности и ограничения, что есть у вас, достиг успеха – это огромный шаг вперед. Еще раз подчеркну, если вы не знаете, с чего начать, попробуйте подражать тем, кто уже достиг высот в той области, которая вас интересует, тем самым постепенно повышая свои шансы на успех. А теперь давайте рассмотрим еще один пример успешной репликации мутации. Пример второй. Начинающий ютубер Дури. Дури любил смотреть видео о недвижимости, поэтому решил создать собственный YouTube-канал, посвященный этой теме. Однако, несколько его видео о льготах при покупке жилья посмотрело меньше сотни человек. Хотя на крупных каналах с 500 тысячами или миллионами подписчиков ролики на ту же тему набирали огромное количество просмотров. Постепенно в голове Дури начали появляться оправдания. YouTube – это платформа, которую захватили каналы с большим числом подписчиков. У убедившегося себя в этом Дури опустились руки от собственной беспомощности. Но что, если бы он воспользовался моим методом сверхнормализации? Дури мог бы увидеть в своих оправданиях подсказку и попробовать найти историю успеха вопреки всем трудностям. В таком случае сценарий развития событий был бы следующим. Сперва Дури изучает YouTube и ищет как можно больше каналов, связанных с недвижимостью. Нельзя забывать, что даже крупные успешные проекты когда-то были маленькими. Особое внимание он обращает на те из них, которые эффективно справляются с похожими проблемами. Вскоре Дури сталкивается с новой трудностью. Большинство быстрорастущих каналов принадлежат профессионалам в области недвижимости, но это его не останавливает. Он не сдается и настойчиво продолжает искать, пока не находит канал, который не был создан экспертом. Для справки, был период, когда один из продюсеров Син Саймдан ежедневно отслеживал около 400 каналов о недвижимости, чтобы мы могли преодолеть застой. И вот, наконец, проанализировав огромное количество каналов с похожей тематикой, Дури находит стоящий пример. На маленьком канале, на котором было менее 5000 подписчиков, он натыкается на видео с огромным количеством просмотров. Он изучает его структуру и содержание. Ролик называется «Топ-10 квартир в районе Пундан», которые сильно упали в цене. Пундан – престижный район города Соннам, который находится в столичной провинции Кёнгидо, Южная Корея. Автор канала каждую неделю лично ходит по этому району и снимает материал. Этот канал становится для Дури мутацией, на которую он опирается, выстраивая собственный путь. Многие люди сдаются на этом этапе. Их угнетает мысль, что теперь придется постоянно искать мутации. Это само по себе уже довольно сложно. Однако, если вы сделаете первые сложные шаги, наступит период, когда задачи станут более простыми и рутинными. Воспринимайте этот этап как подготовку, чтобы в будущем вам было легче. Прежде чем вы перейдете на этап автоматизации процесса, вам нужно миновать этап декомпозиции, о котором я более подробно расскажу, когда речь пойдет о втором шаге программы сверхнормализации. Почему это видео стало настолько популярным, хотя его сделал такой же новичок на YouTube, как и я? Неужели люди сейчас интересуются недвижимостью в районе Пундан? Смогу ли я сделать лучше? Теперь Дури ясно, с чего стоит начать. Он выяснил, что многим интересна тема сильно упавших в цене квартир в Пундан, а значит, нужно снять похожие видео. Однако важно помнить, что ролики о квартирах в Пундан уже активно потребляются пользователями YouTube. И это касается не только видео, но и любых других товаров и услуг. К моменту, когда мы обнаруживаем мутацию, весьма вероятно, что продукт и контент уже стали известны и широко используются многими людьми. Соответственно, ожидания потребителей возросли. Если Дури хочет успешно выйти на этот рынок, нужно стремиться превзойти ожидания зрителей. Поэтому к процессу поиска мутации важно подходить с мыслью «я обязательно сделаю лучше». Стабильный и быстрый рост возможен только в том случае, если Дури будет создавать более увлекательный, информативный и интересный контент, чем существующий. Парадоксально, но успех стратегии подражания заключается в дифференциации. В бизнесе, маркетинге и продажах это способ сделать свой продукт или услугу особенными или уникальными по сравнению с тем, что предлагают другие компании. Этап первый. Найдите мутацию. Оправдание. У этого канала так же мало подписчиков, как и у меня. Результат. Но автор видео использовал такие ключевые слова, как район Пундангу или падение цен, и набрал много просмотров. Мнение. Кажется, людей сейчас интересует район Пундангу. Этап второй. Чему подражать? У канала мало подписчиков, а автор видео, похоже, небольшой эксперт в недвижимости. Значит, все дело в выборе темы. Я тоже запишу похожее видео. Этап третий. Как сделать иначе? Однако, оригинальное видео оставляет желать лучшего, поскольку представляет собой просто авторский обзор нескольких квартир, цены на которые резко упали. Дури же нужно найти настоящего эксперта, который разбирается в рынке недвижимости провинции Кёнгидо, и взять у него интервью. Еще было бы неплохо посетить агентство, чтобы показать зрителям комментарии людей с места событий. Заодно изучить больше объектов, порядка 15, чтобы информация была более обширной. Кроме того, Дури стоит попробовать расширить исследуемую область. Например, добавить места, недвижимость в которых может заинтересовать людей. Для этого можно использовать следующие критерии. Первый. Регионы с многочисленным населением. Например, столичная провинция Кёнгидо. Второй. Районы с высокими ценами и престижной недвижимостью. Например, Каннам, Сеул. Третий. Районы с относительно дешевым жильем, где выше вероятность того, что люди действительно захотят что-то купить. Например, город Инчхон в столичном регионе. Таким образом, ключ к успеху – копирование мутаций, но с расширением идеи и созданием качественного контента. Ту же простую тему «подешевевшие квартиры в районе Пундан» можно так расширить. Добавить к району Пундан провинцию Кёнгидо, район Каннам в Сеуле или город Инчхон. Исследовать не только квартиры, но и офисные апартаменты, виллы и так далее. Если автор оригинального видео рассматривал 10 квартир, то Дури, как догоняющий, может снять ролик о 15 и более объектах. Чем о большем количестве недвижимости он расскажет, тем выше вероятность, что среди них окажется жилой комплекс, который заинтересует подписчиков. После обнаружения мутации нет смысла тратить время на жалобы вроде «Наверное, у меня ничего не получится». Ведь времени едва ли хватит даже на то, чтобы правильно эту мутацию проанализировать. Гениям не нужно утруждать себя поиском мутаций. Они добиваются успеха, руководствуясь своим чутьем. Однако не стоит им завидовать, потому что даже гении могут потерять направление и не знать, что делать, когда их вдохновение и талант в один момент иссякнут. Ведь тому, что досталось просто так, невозможно научить других. Остается лишь молиться, чтобы вдохновение никогда не кончалось, а талант продолжал находить признание у окружающих. Более того, гении нередко впадают в глубокий кризис, когда не могут смириться с тем, что превращаются в выдающихся, но обычных людей. У нас же наоборот, есть преимущество. Мы стремимся стать сверхобычными людьми, а значит, не можем столкнуться с подобным кризисом. Чтобы стать выдающимся человеком, оставаясь вместе с тем обычным, не нужно отчаянно искать вдохновение и талант. Если вы, как и я, среднестатистический человек, то есть не обладаете особыми способностями или безграничными ресурсами, то стратегия поиска мутаций окажется для вас крайне эффективной. Признаки подходящей мутации. Первый. Произошла в условиях, схожих с вашими. Второй. Вы можете вкладывать требуемый объем ресурсов на постоянной основе. Третий. Принесла неожиданно впечатляющие результаты. Ключ к успеху – это понимание мутаций. Отдельный случай можно назвать мутацией, достойной репликации, только при соблюдении трех условий. Во-первых, результат должен быть достигнут в схожих с вашими условиях. Успех гения сложно считать мутацией. Допустим, что человек только начинает заниматься футболом. Если он освоит всего лишь один финт, например, флип-флоп, которым славится футбольный гений Рональдиньо, сделает ли это его хорошим спортсменом? Вряд ли. Нам, обычным людям, никогда не сравнится в результатах с признанными мастерами, обладающими незаурядными способностями. Поэтому успехи гениев – это неискомая нами мутация. Во-вторых, для достижения результата крайне важно, чтобы вы могли постоянно вкладывать необходимые ресурсы. Потому что мы не сможем учиться, если будем многократно повторять то, что требует огромных затрат. Разве можно гнаться за достижениями Samsung Electronics, не обладая их производительностью? И, наконец, обязательно найдите случаи, когда, несмотря на трудности, достигались неожиданно впечатляющие, а не заурядные результаты. В жизни каждого из нас время от времени появляются настоящие мутации. Например, человек выкладывает в соцсети обычную фотографию или видео, а пост вдруг набирает огромное количество лайков. Или он тратит примерно столько же ресурсов, как и обычно, но неожиданно добивается огромного успеха. Внезапный отличный результат рождает у него тревожный вопрос. «Мне просто повезло. Кто знает, как долго продлится этот успех?» Грустно, если он не проанализирует случившееся и не закрепит успех. Все закончится одной счастливой случайностью. Однако, чаще люди оказываются снаружи ситуации. Они видят, как кто-то, находившийся на одном с ними уровне, внезапно делает впечатляющий рывок вперед. Как бы вы отреагировали, заметив, что человек из вашего окружения резко вырвался в лидеры. Отчаялись, посчитав, ему удалось то, что у меня никогда не получится? Или, возможно, вас начала бы раздирать зависть, и вы бессознательно обесценили чужие успехи? Есть даже пословица: когда двоюродный брат землю покупает, живот от зависти болит. Пословица выражает чувство зависти и досады, которое возникает, когда кто-то из близких или знакомых достигает успеха, особенно если этот успех кажется недостижимым или несправедливым. Аналоги в русском языке – чужая беда – радость, а чужое счастье – зависть. Или берут завидки на чужие пожитки. Зависть и неприязнь – естественные человеческие чувства. Но для того, чтобы добиться большего, на чужих примерах успеха важно учиться. Если вы не будете этого делать, то упустите из вида мутации, которые и без того очень трудно обнаружить. Мы должны учиться даже у своих врагов. Тем более, если речь идет о настоящих мутациях. Осознав, насколько трудно обнаружить настоящую мутацию, я постарался полностью исключить из своей жизни зависть и неприязнь. Ведь я видел собственными глазами людей, которые добились ошеломительного успеха, находясь в условиях, схожих с моими. И я понял, что могу многому у них научиться и сделать шаг вперед. Если кто-то добился успеха в аналогичных условиях и располагая теми же ресурсами, что и я, почему у меня не получится это повторить? Некоторые люди в подобной ситуации опускают руки и говорят: «Они смогли, а я нет». Другие же отказываются сдаваться и заявляют: «Раз у них получилось, то и у меня получится». Естественно, что у последних намного больше шансов на успех. Это неоспоримый факт, который я осознал, взяв бесчисленное множество интервью у состоятельных людей для канала Синса Имдан. Впервые с этим фактом я столкнулся, когда еще руководил бизнесом. В районе Мапхо, где располагалась моя первая фотостудия, появились многочисленные конкуренты. Мне отчаянно хотелось заставить их сдаться и уйти с рынка. Я искренне мечтал, чтобы они отказались от этого бизнеса. Но разве подобное в моих силах? Тогда я, наконец, осознал, что отказ от борьбы – это всегда выбор самого человека. Как бы ни старался, я не мог заставить конкурентов сдаться, но мог принять решение никогда не сдаваться самому. С тех пор я человек, честно говоря, слабовольный. Никогда не прекращал искать мутации, хватался за любые возможности и не отпускал. Я решил копнуть глубже, задавал много вопросов и избавился от нерешительности, мешающей в обучении. Немедленно реализовывал на практике все, что было в моих силах. Это было стратегией выживания обычного человека, решившего добиться успеха в корейском обществе. Если обнаружили мутацию, уцепитесь за нее и не отпускайте. Важно помнить, что первый шаг не сводится к простому подражанию. Полное копирование чужих идей неизбежно приводит к юридическим и этическим проблемам, чего ни в коем случае нельзя допускать. Кроме того, слепое и примитивное подражание никогда не привлечет внимание потребителей. В начале 2023 года я сам в полной мере еще не осознал эту истину, поэтому оказался втянут в скандал. В тот момент я преподавал и не думал, что необходимо обращать внимание учеников на стороны дела, которые потенциально могут стать проблемными. В одном из видео на YouTube я публично похвалил одного из студентов своего онлайн-курса за его выдающиеся достижения. Однако это произвело настоящий эффект бабочки, так как в одном из его видео обнаружили материалы, напрямую позаимствованные из чужого текста. Инцидент стал для меня катастрофой. Мне пришлось закрыть сервис, который ежемесячно приносил многомиллионный доход, а затем и вовсе прекратить бизнес. Я не мог выплачивать зарплаты сотрудникам и был вынужден их уволить, сам понеся огромные убытки. Искренне надеюсь, что моя ошибка станет для других уроком. Копирование чужих идей – это не только огромная этическая, но и практическая проблема, которой вы сами себе роете могилу. Предположим, что компания А выпустила новый компактный внедорожник и добилась огромных успехов. Если конкурирующая компания Б выпустит автомобиль такого же размера и с идентичным дизайном, сможет ли она добиться хороших продаж? Потребители не дураки. Если компания А вместе со своим продуктом заняла определенную нишу на рынке, то компания Б должна создать автомобиль с лучшими функциями, дизайном и уникальными преимуществами, чтобы переманить покупателей. Суть в следующем. В неожиданных и ошеломляющих достижениях тех, кто похож на нас, мы должны найти подсказки для собственного успеха и сосредоточиться на процессе дифференциации. На самом деле, люди, случайно создавшие мутации, зачастую не анализируют, что помогло им добиться впечатляющих результатов. Поэтому они с трудом могут повторить этот чудесный успех. Возьмем, к примеру, авторов, которые написали лишь один бестселлер, или певцов одного хита. Артист одного хита – One Hit Wonder. Термин, обозначающий исполнителей, которые на музыкальном рынке добились большого успеха только с одной песней или синглом. Как правило, такие артисты быстро исчезают со сцены после яркой, но короткой карьеры. Без досконального анализа внезапный успех так и останется лишь чудом. Но, кажется, никто из нас не желает для себя подобной судьбы. Простое копирование не принесет устойчивого и взрывного роста. Механическое подражание доступно каждому. В этом мире полно сообразительных и деятельных людей, которые, как только появляется мутация, тут же начинают попытки ее репликации, отчего теряется свежесть и новизна, а рынок превращается в Красный океан. Кто выживет в подобной конкурентной борьбе? Только те, кто идет к успеху после интенсивных исследований, и те, кто достигает высокого уровня дифференциации. Я на собственном горьком опыте убедился в правдивости этой истины. В моем небольшом магазине на Smart Store начал неожиданно хорошо продаваться товар под названием «Кофейная чашка Einspänner». Обычно я не мог похвастаться большими объемами продаж, но чашки с названием определенного кофейного напитка очень быстро раскупались. В происходящем я увидел мутацию, ведь это был самый обычный стеклянный стакан, но стоило его назвать в честь популярного кофе, как он стал продаваться гораздо лучше, чем кружки или обычные кофейные чашки. Здесь была скрыта тайная потребность покупателей. Сейчас людям не нужна просто кофейная чашка, а они хотят купить чашку именно для своего любимого напитка, будь то Einspänner, Flat White или эспрессо. Тогда я подумал, а не выпустить ли мне товары с соответствующими названиями? Чашка для Flat White и чашка для эспрессо. Как только эта идея пришла мне в голову, я сразу же реализовал ее на практике. Зарегистрировал на Smart Store продукты с этими названиями и загрузил их изображения для воздействия на эмоции покупателей. Результат превзошел все мои ожидания. Благодаря быстрым действиям я смог закрепиться в этой нише. Проблема в том, что я не смог предложить ничего, кроме простого разнообразия наименований. Честно говоря, тогда мало знал о том, что Flat White отличается от Einspänner, и так и не разобрался, почему покупатели хотят чашки именно с названиями конкретных напитков. Если бы я пошел дальше, то провел бы тщательное исследование, чем должен отличаться стакан, идеально подходящий для Flat White, от стакана для эспрессо, и выпустил бы дифференцированный продукт, который покорил бы сердца настоящих ценителей кофе. Если постоянно разрабатывать подобные уникальные товары, опережая конкурентов, пытающихся копировать ваши идеи, то можно намного дольше удерживать лидерство. Для устойчивого успеха необходимо выйти за рамки простого копирования и добиться дифференциации. Простое подражание никогда не приведет вас к стабильному результату, о котором вы мечтаете. Еще раз повторюсь, в мире уже и так достаточно сообразительных и деятельных людей. Для тех из вас, кто мечтает создать абсолютно новый продукт. Люди часто присылают мне личные сообщения в Instagram с просьбой дать совет не только по поводу YouTube, но и относительно их будущего. Читая их искренние тексты, вспоминаю время, когда я буквально находился на грани эмоционального срыва из-за ситуации с фотостудией или чувствовал полное бессилие, потому что никто не хотел со мной сотрудничать. Желая помочь, я иногда встречался с людьми лично или делился своим опытом на YouTube. Однако один вопрос я слышу чаще всего, и задают его те, кто собирается открывать собственное дело. Я готовлюсь к запуску абсолютно уникального и революционного продукта. Как думаете, у него есть шансы на успех? На самом деле, мне сложно отвечать на подобные вопросы, поскольку я не являюсь ни невероятно талантливым руководителем или предпринимателем, ни тем более гадалкой. Вместо того, чтобы предсказывать бизнесу успех или провал, я обычно отвечаю так. Наши успехи пропорциональны нашим усилиям. Но запускать действительно уникальный продукт, которого раньше никогда не существовало, опасно. Обязательно убедитесь, что это не просто что-то новое. На рынке должно быть значительное количество клиентов, которые захотят это купить. Многие считают, что дифференциация – главный фактор успеха в бизнесе. Конечно, как я уже упоминал, когда приводил пример со своим онлайн-магазином на Smart Store, дифференциация – важный элемент для достижения успеха. Однако порядок действий должен быть иным. Для обычных людей, вроде нас, на первом месте всегда стоит подражание, а только потом – дифференциация. Мы – производители, которые стремятся выйти на огромный рынок, подобный озеру. Добиться успеха в бизнесе можно только путем привлечения как можно большего числа клиентов, то есть рыб. Чем вы будете их приманивать? Какова вероятность того, что они клюнут на уникальную приманку, которую раньше никогда не видели? Я бы не стал так рисковать, а просто поинтересовался бы у рыбака рядом, какую наживку он использует – кукурузу, рисовое тесто или креветки. Чтобы быть конкурентоспособным производителем, нужно знать, какую приманку предпочитает рыба в этом озере. И только потом думать о том, как сделать так, чтобы рыба плыла именно в вашу сторону, то есть о дифференциации. Маловероятно, что рыба клюнет на незнакомую приманку. Новое – часто воспринимается как нечто ненужное, опасное или неудобное. То есть, с позиции клиента, затраты на переход оказываются неоправданно высокими. Мы должны смотреть на дифференциацию с точки зрения потребителя, а не производителя. И в связи с этим вот вопрос. Какой сервис выбрали бы вы, будучи клиентом? Первое. Мессенджер с невероятными функциями, созданный гениальными IT-специалистами из KAIST. Корейский институт передовых технологий, ведущий учебный и исследовательский вуз Южной Кореи, специализирующийся на науке, технике и технологиях. Второе. KakaoTalk. Популярное бесплатное мобильное приложение для обмена сообщениями, разработанное южнокорейской компанией Kakao Corporation. На сегодняшний день это одна из самых распространенных платформ для общения в Южной Корее. Его используют миллионы людей. У инновационного мессенджера под номером 1 дифференциация, возможно, и выше, но если сегодня предложить людям выбор между двумя этими вариантами, скорее всего, они отдадут предпочтение более знакомому приложению под номером 2. Потому что с точки зрения потребителя, затраты на переход, то есть потраченное время и усилия на смену привычного продукта или услуги, слишком высоки. На практике, пусть даже такие мессенджеры, как Line, чья пользовательская база совпадает с пользовательской базой KakaoTalk, и имеют несколько уникальных функций, их интерфейс, как правило, остается универсальным. Поэтому для компании, выходящей на рынок со своим продуктом позже конкурентов, высокая стоимость перехода оказывается серьезным препятствием. Что же должен делать KakaoTalk, лидер на рынке мессенджеров в Южной Корее? Помимо стикеров и эмодзи, он должен предложить пользователям несколько революционных и инновационных функций, повысив тем самым уровень дифференциации. Эта стратегия направлена на удержание клиентов путем увеличения стоимости перехода на другие платформы. Большинство новых сервисов, выходящих на рынок, не могут игнорировать затраты на переход. В качестве примера рассмотрим Threads, новую социальную сеть, запущенную компанией Meta в июле 2023 года как конкурент Twitter. Meta признана экстремистской на территории Российской Федерации. Threads смогла привлечь огромное количество пользователей в невероятно короткий срок. Для сравнения, Netflix понадобилось 3,5 года, чтобы достичь отметки в 1 миллион пользователей, а Threads справились с этим всего за час. Как такое стало возможно? Несмотря на то, что Threads — это новая платформа, ее тесная интеграция с Instagram и их практически идентичный интерфейс значительно снизили затраты на переход. Кроме того, была реализована возможность переноса подписчиков и подписок напрямую из Instagram, и благодаря этому часть из 2 миллиардов пользователей Instagram легко перешла Threads. В то время как Netflix в свое время очень сильно отличался от других видеосервисов на рынке, поэтому приток новых пользователей происходил не так быстро. Лидер и новичок придерживаются разных стратегий. Спросите себя, кто вы? Если новичок, то для начала снизьте затраты на переход для ваших пользователей и плавно двигайтесь в сторону большого рынка. И уже потом начинайте разрабатывать стратегию дифференциации. Именно таков путь обычного человека. Как выжить в жестокой среде? Почему метод подражания эффективен? Соперничество естественно для капитализма, но и в природе эволюция происходит через конкуренцию. Среди множества существ выживают лишь те, кто быстрее других адаптируется к среде обитания и обладает преимуществами, необходимыми для выживания и размножения. Поэтому животные и растения в естественных условиях используют стратегию «размножайся, чтобы выжить». Возьмем, к примеру, плодовую мушку. Насекомое с очень коротким жизненным циклом, которое производит на свет потомство с разнообразными мутациями. У некоторых мушек глаза с рождения белые, в форме сердца или палочек. У кого-то крылья могут быть изогнуты, укорочены или вовсе отсутствовать. За несколько поколений возникает огромное количество изменений, большинство из которых в естественной среде никогда не встречается. Это связано с тем, что мутации, мешающие адаптации, исчезают, так как их носители не проходят естественный отбор и не оставляют потомства. Мутация сохраняется только в том случае, если она полезна для выживания. Это касается и альбиносов. Почему мы редко видим в природе животных с белыми шерстью и кожей и розовыми из-за генетической мутации глазами? Потому что такая окраска делает их легкой мишенью для хищников. Другими словами, им очень сложно выжить в естественной среде. Примеров успешных мутаций очень немного. Если изменения в организме не совпадают с природными условиями, не дают преимуществ для выживания и размножения, то они будут уничтожены в ходе естественного отбора. Вот почему обнаружить мутации крайне трудно. Природа безжалостна. Для запуска искусственной эволюции необходима мутация. А что насчет мира людей, особенно экосистемы прибыльного бизнеса? Капитализм в своей жестокости не уступает природе. Бесчисленные компании ведут войны, используя всевозможные стратегии для обогащения. Чтобы стать лидерами на рынке, они тратят астрономические суммы на ведение рекламных кампаний и разработку продуктов с использованием передовых технологий. И все же большинство попыток заканчивается провалом. Лишь немногие компании долго остаются на плаву. Как выжить в этом безжалостном мире бесконечной конкуренции? Как зарабатывать, не обладая заоблачным стартовым капиталом и поразительными технологиями? К счастью, для таких обычных людей, как мы, есть особая стратегия. Пусть большинство наших попыток приведут к посредственным результатам, случаются и удивительные успехи. Если обращать внимание на эти мутации и пытаться их воссоздать, то можно многого добиться. Плодовая мушка без крыльев, вероятно, не понимает, почему ей не удастся выжить. Но мы отличаемся от плодовых мушек. Человек способен понять, кто и почему выжил, и может успешно подражать другим, чтобы уцелеть самому. Если в этом безжалостном мире вы пока еще бессильны, как мушка, найдите мутации и постарайтесь ответить на вопросы. Почему у них получилось? Как я могу это повторить? Если я последую их примеру, смогу ли я добиваться успеха снова и снова? Как мне достичь дифференциации результатов, чтобы оставаться лидером? Такой подход позволит вам выжить. То, на что не способна мушка, может сделать человек. Теперь пришло время перейти ко второму шагу процесса сверхнормализации и выйти за рамки простого подражания. Мыслите как сверхнормальный человек. Следуйте за теми, кто уже добился успеха. Оптимальная стратегия для тех, кто находится в ситуации асимметрии информации. Вы обычный человек? Еще раз подчеркну, что невероятно талантливым людям и тем, кто обладает многомиллионным состоянием, эту книгу слушать не нужно. Исследуя YouTube, я понял, что в нашем мире существуют настоящие гении. Взять, к примеру, канал NoJamBot с 400 тысячами подписчиков, автор которого благодаря своей внешности смог привлечь невероятное внимание и покорить сердца аудитории, снимая обычные учебные влоги. Видеоблог, посвященный процессу обучения. В таких видео авторы делятся своими методами учебы, рассказывают об образовательных материалах, показывают, как организуют свое рабочее пространство, делятся советами по мотивации и тайм-менеджменту. Это может быть связано с учебой в школе, университете или самообразованием. У меня так не получилось. Я не красавец, не оратор, да и экспертом в какой-либо области себя не считаю. Поэтому естественно, что когда я только начинал свою карьеру на YouTube, мои первые каналы, такие как AZ, провалились. Однако, когда я к стратегии имитации мутаций добавил дифференциацию, мне, наконец, удалось добиться успеха с каналом Sin Same Dan. Обычные люди с помощью этой стратегии могут добиться выдающихся результатов. В любом новом деле вы, скорее всего, будете новичком, или, выражаясь немного жестче, будете плестись в хвосте. Самая большая слабость этой позиции – асимметрия информации, то есть практически полное отсутствие знаний о рынке. И в такой ситуации наилучший выбор – выяснить секреты тех, кто уже добился успеха в этой сфере, и следовать их путем. Ведь обычно мы учимся, слушая лекции, чтобы быстрее перенять знания экспертов. Обучение, в основе которого лежат мутации, ничем от этого не отличается. Не попробуйте сейчас, то потом потеряете еще больше. Это так сложно. У меня нет ни способностей, ни денег, ни времени. Даже после всех объяснений я слышу подобные жалобы. Это не что иное, как попытка сдаться, даже не попытавшись. Как наставник, я знаю многих, кто говорил то же самое. Они хотят зарабатывать на YouTube, но боятся даже начать что-то делать. Ведь в их нише уже есть каналы с одним или двумя миллионами подписчиков, поэтому они сомневаются, что у них что-то получится. Некоторые, даже не разобравшись, как создать канал или загружать видео, уже жалуются, что на YouTube новичку делать нечего. Каждый день они находят все новые и новые причины просто отказаться. Попробуйте взглянуть на ситуацию по-другому. Начав сегодня, вы будете самым непопулярным человеком на YouTube. Поэтому просто расслабьтесь. Те, кто находится на вершине, всегда испытывают беспокойство, ведь чтобы сохранить лидерство, им приходится постоянно внедрять инновации и отбиваться от конкурентов, которые пытаются им подражать. Любое их действие сопровождается стрессом. Но вы пока что в самом низу, а значит, свободны от любого давления и можете попробовать что угодно. Ведь вам нечего терять. Как новичок, вы больше потеряете, если не попробуете. Однажды я появился на шоу «Отель Время», каждый шаг в котором требовал серьезных размышлений о том, к чему приведет то или иное решение, ведь ошибка могла стоить времени. В шоу «The Time Hotel», которое проводится в отеле, 10 участников соревнуются друг с другом в различных играх. Они формируют импровизированные команды и покупают различные бонусы не за деньги, а за время, по истечении которого они выбывают. Последний оставшийся участник выигрывает главный приз – 300 миллионов вон. Однако наша жизнь не похожа на это шоу. Неиспользованное сегодня время невозможно перенести на завтра, оно просто исчезнет. Отказаться пробовать сегодня – это значит подвергнуть себя еще большим рискам завтра. Нужно перенаправить наш страх. Мы боимся, что потерпим неудачу или зря потратим время, поэтому не беремся за новое. Но правильнее – бояться впустую прожить день, так ничего и не сделав.